7. Они поженились в мае, всего через 2 месяца. Школьный год в Верхней Прерии практически закончился с появлением на богатой суглинистой почве первых нежных росточков, которые вскоре будут луком, редисом и шпинатом. Уроки Селины сократились, сжались, распались, практически сошли на нет. Школа стала детским садом для 5-летних ребятишек. Они ерзали, вертелись и чесались в теплом весеннем воздухе, льющемся в открытые окна с плодородной прерии. Школьная печка стояла ржаво-красная и холодная. Барабан в комнате Селины теперь походил на черного джина, который утратил свою силу и больше ее не дразнил. Селину охватило одновременно изумление и спокойствие, дух бунтарства и умиротворения. Перемена этих настроений доставляла ей странное удовольствие, хотя под ними все равно пряталось что-то вроде страха. В мае Верхняя Прерия вся стала зеленая, золотая, розовая и голубая. Весенние цветы украсили поля и обочины дорог пятнами желтого, розового, нежно-лилового и пурпурного. Фиалки, лютики, мандрагоры, калужницы и печеночницы. Благодаря соседству с озером воздух сделался мягким и прохладным. Никогда раньше Селина не бывала в деревне весной. Ей становилось больно почти физически. Она жила с непонятным ощущением надвигающегося рока, словно против ее воли, ее решений и планов кто-то неумолимо тянул ее к чему-то заманчивому и ужасному. С Первиусом она была восторженной, веселой и разговорчивой. Сам же он говорил мало и смотрел на нее с молчаливым обожанием. На глаза Селины навернулись слезы, когда он принес ей в подарок увядший букет трилиумов. Ему пришлось пойти собирать их в лес Абдайка, потому что поблизости они не росли, а она как-то раз сказала, что ей нравятся эти цветы. Было жарко, к тому же он нес букет в руке, оттого трилиумы скукожились и сникли. Первиус смотрел на Селину со ступенек, ведущих на кухню, а она стояла в дверях. Взяв цветы, она положила руку ему на лоб. Так большой добрый пес приносит со двора измятую и замызганную добычу и, положив ее у ног хозяина, смотрит на него нежными просящими глазами. Бывали дни, когда Селину охватывало чувство нереальности происходящего. Она жена фермера и будет жить в Верхней Прерии до конца своих дней? Как же так? Нет, нет. Разве это похоже на большое приключение, о котором всегда говорил отец? Она, которая собиралась стать счастливой путешественницей на дороге жизни, попробовать себя в дюжине разных ипостасей. Зима Верхней Прерии должна была стать всего лишь эпизодом, но не всей жизнью. Селина смотрела на Мартье. О, она никогда не будет такой. Это глупо и никому не нужно. В своем доме она будет носить розовые и голубые платья, на окнах повесит шторы с оборками, поставит горшки с цветами. Некоторые страхи и переживания, возникающие у всех невест, она поверяла миссис Пол, пока эта деятельная женщина хлопотала на кухне. «Вам было когда-нибудь страшно при мысли о замужестве, миссис Пол?» Руки миссис Пол были заняты большим куском теста, который она энергично месила, разминая и поколачивая. Потом, держа тесто в одной руке, она взяла другой пригоршню муки и посыпала доску, затем швырнула тесто на муку и продолжила снова месить, теперь уже кулаками. «Я убежала», — негромко рассмеялась Мартье. «Убежали? То есть прямо-таки убежали? Но почему? Вы разве не лю... Вам разве не нравился класс?» Мартье полувлеченно месила, и ее лицо разрумянилось. От разминания, похлопывания и скатывания, а может и от чего-то еще, она, как ни странно, вдруг показалась Селине совсем молодой, почти юной девушкой. «Конечно, мне он нравился. Да, нравился. И все-таки вы убежали». «Недалеко», — а потом вернулась. Никто так и не узнал, что я убегала, но я, правда, убегала. Сама-то я об этом знала. А почему вы вернулись? Мартье изложила Селине свою философию, совершенно не подозревая, что ее слова подпадают под столь высокое определение. «Слишком далеко все равно не убежишь. От жизни можно убежать только в одном случае, если перестать жить». Девическое выражение исчезло с ее лица. Мартье вновь стала стара, как мир. Лишь на мгновение ее сильные руки перестали бить и колотить тесто. На ступеньках веранды, готовясь вечером ехать в город, Класс и Якоб просматривали еженедельные новости. Селине пришлось потрудиться, чтобы снова завоевать расположение Рульфа. Он был похож на маленького доверчивого зверька, который, получив от любимой руки удар, теперь не решался приблизиться. Таких ласковых слов, какие Селина говорила этому 13-летнему мальчику, она никогда не говорила человеку, за которого собиралась замуж. Однажды Рульф прямо спросил ее: «Зачем вы выходите за него?» Он никогда не произносил имени Первюса. Селина задумалась, что ему ответить. Слова, вертевшиеся на языке, почти ничего для него не значили, но тут она вспомнила строчку из Ланселота и Элейны и сказала, чтобы служить ему, идти за ним по жизни. Такой ответ показался ей вполне подходящим, но Рульф сразу же его отверг. «Это не причина. Вы взяли ее из книжки». Да и глупо идти за ним по жизни, потому что он всю жизнь будет сидеть тут, в прерии. «Откуда ты знаешь?» — возмутилась Селина, почти разозлившись. Ее поразили его слова. «Просто знаю. Никуда он отсюда не денется». И все же Рульф не смог долго сопротивляться. Они вместе вскопали землю и разбили клумбы в запущенном палисаднике Первюса. Для тюльпанов время уже прошло. Первюс привез ей из города цветочные семена. Среди них были и маки, и астры, и лиловые ирисы, и вьюнок. Вьюнок должен был, конечно, украсить заднюю веранду, потому что растет очень быстро. Селина, всю жизнь проведшая в городе, не знала многих сортов растений, но точно знала, что хочет разбить сад по старинке, чтобы там были ноготки, гвоздики, резеда и флоксы. Они с Рульфом выкапывали лунки и сажали цветы. Дом де Йонга отличался редкостным уродством даже среди прочих приземистых домов округи. В нем отсутствовала сияющая чистота других жилищ, которая не давала им выглядеть совсем уж убого. Здание уже тогда было 30-летним. Серая обветшалая коробка с мансардной крышей и плоским фасадом, выходящим на ивовые заросли у дороги. Его давно не красили. Заборы вокруг завалились, занавески на окнах висели криво. Сырая гостиная имела траурный вид. Старуха, которая занималась хозяйством, весь день таскалась туда-сюда с ведром и мокрой серой тряпкой. На столе безумной колокольни вечно возвышалась гора грязной посуды, потому что обед никак не поспевал за завтраком, а ужин — за обедом. Во всем доме чувствовались пустота и неухоженность, что свидетельствовало об отсутствии женщины, которой нравилось бы там жить. Селина сказала себе и Первюсу, что все изменит. Она представляла, как ходит с кистью и банкой белой краски, оставляя красоту на месте уродства. Приданное у нее было совсем скудное. В доме Первюса набралось достаточно постельного белья. Но встал вопрос о свадебном платье, и Селина долго ломала голову, пока Мартье не предложила ей венчаться в старинном голландском наряде, хранящемся в старом сундуке в комнате Селины. «Будете настоящей голландской невестой», — сказала Мартье, — «и вашему жениху это понравится». Первюс и правда был рад. Селина купалась в его любви, как котенок в солнечных лучах. Ведь она, в общем-то, была очень одинокой невестой. Поддержать и успокоить ее могли лишь две фотографии на полке в спальне. Старое свадебное платье оказалось Селине велико и при ее тонкой талии широко в поясе, а ее небольшая изящная грудь никак не могла заполонить пространство, отведенное в лифе для пышногрудой голландки. Но общий вид получился на удивление живописный и трогательный. Жесткие ушки расшитого чепца обрамляли бледное лицо, на котором выделялись большие темные глаза. Селина даже попыталась надеть башмаки с ручной резьбой, но от этой идеи пришлось отказаться. В них ее маленькие ножки терялись, как мальки в лодке. Трудно давались Селине и хитрые старомодные застежки на пуговицах и крючках. Казалось, будто давно почившая София Крон своими призрачными пальцами безуспешно пытается лишить это юное создание того будущего, которое ей предназначено. Свадьбу сыграли у Полов. Класс и Мартье настояли на приготовлении свадебного ужина с ветчиной, курицей, колбасками, кексами, маринадами и пивом. Венчал преподобный Деккер, и во время церемонии Селина бранила себя, потому что никак не могла сосредоточиться на словах пастора. Вместо этого она, как завороженная, следила за его щетинистой бородкой, покачивавшейся в такт движением нижней челюсти. Вид у Первюса был напряженный, торжественный и неловкий из-за черного свадебного костюма. Это был совсем не тот красавец-великан, который всегда ходил в рабочих вельветовых штанах и голубой рубашке. Посреди церемонии на Селину напала паника. Она прямо видела, как с криком бежит от этих людей, от этого мужчины и из этого дома вниз по дороге, дальше и дальше. Но куда? Картина была такая яркая, что она даже удивилась, когда поняла, что все еще стоит в голландском свадебном платье и в нужных местах отвечает «да». Подарков они получили немного. Полы преподнесли им висячую лампу, вожделенный подарок для любой фермерской жены, безобразную конструкцию желтого цвета с розовыми цветами на абажуре и болтающимися по краям звякающими стекляшками. Ее положено было вешать на потолке в гостиной и поднимать или опускать с помощью специального ворота, управляемого цепью. От вдовы Парленберг прислали сервиз для воды из розоватого стекла, декорированного под изморось, толстый графин и 6 стаканов. Подарком Рульфа, результат многих недель, проведенных в мастерской, стал сундук невесты, а точнее копия прекрасного старинного сундука, спасшего комнату Селины от окружающего убожества. Рульф протравил древесину, отполировал, вырезал ее инициалы, очень похожие на те, что отчетливо выступали на том древнем сундуке — СПД, и добавил год — 1890. Получился великолепный предмет мебели, выполненный руками 13-летнего мальчика. Такой работы не постеснялся бы и любой взрослый. Это была единственная красивая вещь среди неуклюжих и грубых подарков на свадьбу. Она поблагодарила Рульфа со слезами на глазах. «Рульф, ты ведь будешь часто у меня бывать, правда часто?» Увидев, что он колеблется, она добавила: «Ты мне очень нужен, ты все, что у меня есть». Странные слова в устах невесты. «Буду», — ответил мальчик, стараясь говорить небрежно и беззаботно. «Кажись, смогу иногда». «Кажется, Рульф, кажется, смогу», — он послушно повторил за ней. После свадьбы молодые отправились прямо к Де Йонгу. В мае фермер не может оставить свои овощи без присмотра даже на один день. Дом уже ждал их. Господство экономки закончилось, и ее комната рядом с кухней опустела. За ужином Селину посещали такие глупые, несущественные мысли, что она даже разволновалась. «Теперь я замужем. Я миссис Первюс де Йонг. Красивое имя. На визитной карточке оно будет выглядеть очень эффектно, если написать его изящным и тонким шрифтом. Миссис Первюс де Йонг. Дома по пятницам». Позже она с горечью вспоминала об этом, когда оставалась дома не только по пятницам, но и по субботам, воскресеньям, понедельникам, вторникам, средам и четвергам. Они ехали по дороге к дому Де Йонга, и Селина думала: «Я еду с мужем домой. Чувствую рядом его плечо. Как жаль, что мы с ним не разговариваем. Как жаль, что он ничего мне не говорит. Но мне совсем не страшно». Телега Первюса для поездок на рынок стояла во дворе с опущенными оглоблями. Он должен был бы ехать торговать сегодня и теперь уж точно поедет завтра, встав пораньше, чтобы успеть занять хорошее место на рынке. В свете фонаря эта телега показалась Селине символичной. Она видела ее и раньше, но сейчас, когда телеге предстояло стать частью ее жизни, это была рыночная телега Де Йонга, а она ведь теперь миссис Де Йонг. Стало ясно, какая эта колымага страшная и позорная, как она кричит о бедности ее владельца и как не похожа на крепкую и аккуратную повозку на дворе у класса Пола с красивой надписью красной краской на зеленом фоне «Класс Пол. Овощи и фрукты». Вместе с холеными лошадьми его телега говорила о процветании и удобстве, как, впрочем, и все хозяйство класса. Первюс помог Селине слезть с двуколки, обхватив за талию и на мгновение прижав к себе. «Надо покрасить телегу, Первюс, поправить пружины сиденья и починить борт». «Телегу?» — удивился он. «Да, вид у нее жутковатый». Дом был прибран, но чистым его назвать было трудно. Старая миссис Ворхис не особенно старалась соблюдать чистоту для человека, который вряд ли заметил бы, чисто вокруг или грязно. Первюс зажег лампы. В печке на кухне горел огонь, поэтому в тот прохладный майский вечер в доме было душно. Селина подумала, что в ее маленькой комнате у полов, больше ей не принадлежавшей, наверное, стоит приятная прохлада и тишина, а легкий ветерок несет с запада свежий воздух. Первюс отправился ставить лошадей на конюшню. Спальня располагалась рядом с гостиной, окно в ней оставалось закрыто. Год, прожитый в верхней прерии, научил Селину с вечера готовиться к утреннему подъему, чтобы не терять много времени на одевание на следующий день. Она делала это, не задумываясь. Селина сняла белое муслиновое нижнее белье с оборками и вышивкой, три плотные нижние юбки, жестко накрахмаленный лиф, который надевался поверх корсета, сам корсет, приподнимавший грудь, и положила все это в ящик комода, который собственноручно вымыла и аккуратно выстелила бумагой еще неделю назад. Расчесала волосы, достала одежду на завтра, надела ночную рубашку с высоким воротником и длинными рукавами и забралась в незнакомую постель. Она слышала, как Первюс Де Йонг закрыл дверь на кухню, звякнула задвижка, щелкнул замок. Тяжелые быстрые шаги прошли по голому кухонному полу. Этот мужчина шел к ней в спальню. «Слишком далеко все равно не убежишь», — сказала ей Мартье Пол. «От жизни можно убежать только в одном случае, если перестать жить». На следующее утро он разбудил ее, когда на дворе было еще темно. Тихо вскрикнув, она подскочила на кровати и начала вглядываться и прислушиваться. «Это ты, папа?» Она снова стала маленькой Селиной. Домой вернулся Симеон Пик, веселый и добродушный после ночной игры. Первюс Де Йонг уже ходил по комнате в носках. «Который теперь час? Что случилось, папа? Почему ты встал? Или ты не ложился?» Тут она вспомнила. Рассмеявшись, Первюс Де Йонг подошел к ней. «Вставай, маленькая лентяйка, уже пятый час. Мне придется поработать и за вчера, и за сегодня. Готовь завтрак, маленькая Лина, готовь завтрак. Ты теперь жена фермера».